«Вообще-то он вроде приехал только вчера вечером. Миссис Фэллоу была там, помогала чите Мэхью. Ах да, кухарка и дворецкий миссис Лесситер. Очень достойные люди. Мистер Мэхью каждую неделю приходит к нам в контору за зарплатой. От него я и узнал, что ожидается приезд Джеймса. Полагаю, он мне скоро позвонит. Его не было в стране, когда его мать умерла, так что пришлось похлопотать». «Что ж, до свидания, мой мальчик. Рад был тебя видеть». И он пошел дальше. Кар глядел ему вслед и чувствовал, что эта встреча изменила его настроение. Было время, когда мир еще не испытывал потрясений. Старый Холдернесс принадлежал тому времени, можно даже сказать, олицетворял его. Жизнь была безопасной, обстоятельства стабильными. У него были друзья, с которыми он вместе вырос. Друзья по школе и по колледжу. Учебные четверти следовали одна за другой с яркими перерывами на каникулы. Монетки в полкроны копились, превращаясь в 10 шиллингов, но потом в фунт. На 18-летие Генри Эйнджер подарил ему 5 фунтов, а Элизабет Мур – старинную картину с изображением корабля. Эта картина вызывала в нем романтические чувства с той самой минуты, как он увидел ее висящей в темном углу антикварной лавки дяди Элизабет. Странно бывает, холст и немного масляных красок могут стать волшебным окном. Он представлял себе, как волшебные волны несут его под этими парусами в жизнь. Поддавшись внезапному порыву, он пошел по улице, повернул налево и оказался перед витриной лавки Джонатана Мура. В витрине стоял прекрасный набор красно-белых шахмат и слоновой кости в костюмах маньчжуров и китайцев. Война, принявшая облик игры. Он рассматривал фигуры, восхищаясь изысканной и точной резьбой, а в душе его кипела злость. Затем он внезапно выпрямился, толкнул дверь и вошел в лавку. Звякнул дверной колокольчик, и навстречу ему вышла Элизабет. Злость тут же исчезла. «Кар?» Они стояли и глядели друг на друга. Лишь на одно мгновение ему удалось посмотреть на нее, как на незнакомку, потому что, хоть они и не виделись почти 5 лет, он знал ее всю свою жизнь. Но в это краткое мгновение он увидел ее словно впервые. Высокая и легкая, будто идущая навстречу ветру, каштановые волосы откинуты со лба, живость в ярких глазах и трепетная улыбка. Впечатление было такое, словно она вот-вот радостно сорвется с места, взлетит, исчезнет, станет недосягаемой. И само это впечатление было слишком мимолетным, чтобы превратиться в осознанную мысль. Она заговорила первой. Ему всегда нравился ее голос. Красивый, звонкий, очень серьезный и в то же время добрый. «Кар? Какой приятный сюрприз! Давненько мы не виделись, верно?» «Миллион лет», — ответил он, сам не понимая, почему так сказал. «Но когда говоришь с Элизабет, неважно, что именно ты сказал. Так было всегда». Она протянула руку, но не для того, чтобы его коснуться. Давно знакомый жест. «Неужели так долго, бедняжка? Давай, проходи, поболтаем». Дядя Джонатан уехал на распродажу. Он проследовал за ней в маленькую комнату позади лавки. Потертые удобные кресла, старомодные бархатные шторы, захламленный стол Джонатана Мура. Элизабет закрыла дверь. Они словно оказались в далеком прошлом. А она открыла буфет, порылась в нем и достала пакет карамелек. «Ты все еще их любишь?» «Думаю, да. Если по-настоящему любишь что-то, то будешь любить всегда. Ты согласен?» «Не знаю». «А я знаю. Я совершенно в этом уверена». Она рассмеялась. «Что бы ни происходило, я всегда буду любить карамельки. И я всегда буду благодарна за то, что могу их есть, не набирая ни грамма лишнего веса. Вот пусть пакет будет между нами, и мы оба сможем таскать оттуда конфеты, как раньше». Кар тоже рассмеялся. И все его внутреннее напряжение исчезло. Прийти к Элизабет означало ускользнуть в такое привычное и удобное место, где даже думать ни о чем не нужно. Словно старое пальто, старые туфли, старый друг. Не романтичные, не прихотливые и весьма успокаивающие вещи. «А не слишком рано для чая? Я приготовлю?» — спросила она и увидела, как он снова нахмурился. «Нет. Со мной Фэнси. Фрэнсис Белл. Мы гостим у Риетты. Она пошла к Харди сделать прическу, и когда выйдет оттуда, хотела выпить чаю». Ясные глаза Элизабет задумчиво остановились на его лице. «Не хочешь привести ее сюда? У меня есть кекс по совершенно новому рецепту». «Хочу». Элизабет кивнула. «Прекрасно. Тогда мы можем просто посидеть и поговорить. Расскажи мне о ней. Она твоя подруга?» «Нет». Он не собирался этого говорить, но, едва сказав, подумал: «Боже, но это же правда! Во что он вляпался? И насколько сильно? Как если бы он ходил во сне, а потом внезапно проснулся и увидел, что одна нога зависла над пропастью. Ну, расскажи о ней, Кар, какая она?» На его лице вновь появилось измученное выражение. «Она похожа на Марджери. Я видела Марджери только один раз. Она была очень красива». Сказано это было без злости. Однако оба помнили эту встречу, потому что именно после нее Элизабет спросила: «Ты влюблен в нее, Кар?» Они тогда сидели вдвоем в этой самой комнате, и когда он посмотрел в сторону, не в силах встретиться с ней взглядом, она сняла помолвочное кольцо и положила на подлокотник кресла между ними. Он продолжал молчать, и тогда она вышла через дальнюю дверь и поднялась по старой лестнице в свою комнату наверху. И он, такой дурак, позволил ей уйти. Это было 5 лет назад, но, казалось, случилось лишь вчера. «Почему ты дала мне уйти?» «А как я могла тебя удержать?» «Ты и не пыталась». «Нет, не пыталась. Я не хотела удерживать тебя, раз ты хотел уйти». Он промолчал, потому что не мог сказать: «Я не хотел уходить». Он знал Элизабет всю свою жизнь, а Марджери каких-то 3 недели. «Когда тебе 23, романтичным кажется все новое, неизведанное и неожиданное. И если при ближайшем рассмотрении далекий чарующий пейзаж превращается в пустыню, виноват в этом только ты сам». Марджери не стала другой. Ему всегда приходилось себе об этом напоминать. Он наклонился вперед, зажав руки между коленями, и заговорил сначала прерывисто, а потом торопливо. «Знаешь, она не виновата. Жизнь со мной была ужасна, и ребенок умер. У нее ничего не осталось. Денег не хватало. Она ведь привыкла весело проводить время, чтобы вокруг было много людей. Я ничего не смог предложить ей взамен. Квартира была очень тесная, она терпеть ее не могла. Меня вечно не было дома, а когда был дома, то в отвратительном настроении. Ее не за что винить». «Что произошло, Кар?» «Меня отправили в Германию. Демобилизовался я только в конце того года. Она никогда не писала много, а потом и вовсе перестала. Я получил отпуск, вернулся домой и застал в квартире чужих людей. Она ее сдала? Никто не знал, где она. Когда я вернулся окончательно, я попытался отыскать ее. Я снова поселился в той же квартире, потому что надо же мне было где-то жить, и получил работу в литературном агентстве. Его основал один мой друг, Джек Смизерс. Помнишь, он учился со мной в Оксфорде? Он был ранен во время войны, и его демобилизовали до того, как стало совсем страшно. А потом...» На мгновение он поднял глаза на Элизабет. «Мне почему-то казалось, что она может вернуться. И она вернулась. Была очень холодная январская ночь. Я пришел домой чуть за полночь и увидел, что она, скорчившись, сидит на диване. Она, должно быть, сильно замерзла, потому что на ней не было пальто, только костюм из тонкой ткани. Она взяла в спальне пуховое одеяло, зажгла электрический камин, и к моему приходу у нее уже была высоченная температура. Я вызвал врача, но у нее уже не было никаких шансов. Тот мерзавец, с которым она сбежала, бросил ее без гроша во Франции. Она продала все, чтобы вернуться домой. Она рассказала мне об этом, но не назвала его имя. Сказала, что не хочет, чтобы я его убил. После всего, что он с ней сотворил, она говорила в бреду, так что мне все известно. После всего этого она все равно была от него без ума». Он замолчал. Раздался голос Элизабет. «Может быть, она беспокоилась о тебе?» Он зло рассмеялся. «Не беспокоилась. Она хранила его фотографию. Вот откуда я все знаю. И вот как я однажды его найду. Фотографию она хранила под крышкой пудреницы. Полагаю, она думала, что никто фото там не найдет. Но она, конечно, не знала, что умрет». Голос его стал хриплым. «Если бы ей кто-нибудь об этом сказал, она бы не поверила». «Бедная Марджери!» Он кивнул. «Фотографию я сохранил. Когда-нибудь я его найду. Она обрезана так, что остались только голова и плечи, а картон с обратной стороны содран, чтобы фотография поместилась в пудреницу. Так что вот имени фотографа нет. Но если я его встречу, сразу узнаю». «Никто не остается безнаказанным, Кар. Не пытайся строить из себя палача. Это не по твоей части. Разве нет? Не знаю». Повисла тишина. Элизабет не нарушала молчание. Она откинулась на спинку кресла и наблюдала за ним из-под темных ресниц. Длинные тонкие руки спокойно лежали на коленях. На ней была зеленая юбка, кремовый свитер с высоким воротом, почти полностью закрывавшим длинную шею, и маленькие жемчужные сережки. Кар снова заговорил. «Знаешь, Фэнси очень на нее похожа. Прежде она работала манекенщицей, а сейчас она хористка и танцовщица. Правда, безработная. Она много трудится и хочет добиться успеха. Надеется получить роль в пьесе из постоянного репертуара, как она это называет. Не думаю, что она хоть сколько-нибудь умеет играть на сцене. Ей нужно внимательно относиться к тому, как она произносит гласные, потому что в степне, где она выросла, они звучат иначе. Кажется, ее родители до сих пор живут там, и ей даже в голову не приходит уйти от них в свободное плавание, потому что она очень хорошая девушка и очень любит свою семью». «А какое отношение ко всему этому имеешь ты?» — спросила Элизабет. Он взглянул на нее и довольно горько пошутил. «Она хочет подняться по социальной лестнице и рассматривает меня в качестве трамплина». «Вы помолвлены?» «Кажется, нет». «Ты просил ее руки?» «Не знаю». «Кар, ты должен знать?» «А я не знаю, и это факт». Она вдруг выпрямилась, широко раскрыв глаза и стиснув руки. «Ты позволил себе плыть по течению и понятия не имеешь, где оказался?» «Да, так оно и есть». «Кар, это самоубийство. Ты не обязан жениться на девушке, которую не любишь». «Нет. Но вот так плыть по течению совсем легко, если тебе все равно, что случится. Мне бывает одиноко». Элизабет быстро и тихо ответила. «Лучше быть одиноким, чем испытывать одиночество рядом с другим человеком». Ее потрясла боль в его глазах. «Чертовски верно. Я попробовал и то, и другое, так что мне это известно. Но, видишь ли, вот эта поговорка, обжегшись на молоке, дуешь на воду, не работает. Всегда кажется, что в следующий раз все будет иначе. Кар, мне прямо-таки хочется встряхнуть тебя. Ты говоришь ерунду и знаешь это. Ты, конечно, повел себя необдуманно с Марджери, но в этот раз даже ты не притворяешься, что эта несчастная девушка тебя хоть сколько-нибудь интересует». На его лице мелькнула давно знакомая вызывающая улыбка. «Дорогая, она вовсе не несчастная девушка. Напротив, она очень милая девушка, безупречно хорошая девушка и к тому же невероятно красивая. Платиновые волосы, сапфировые глаза, полуметровые ресницы и розовый цвет лица. В лучших английских традициях. Погоди, сама увидишь».